Вот разбойник! Что ж ты наделал, мои бедные цветочки? Моя сага! Моя юка! Барыня в слезы! Началась опять охота за Иваном Ивановичем. Летал он как бешеный, крылья крепкие, здоровые. Припустит он в столовую, бегут за ним в столовую. Припустит в залу, бегут за ним в залу. Наконец догадались двери за ним закрыть. Летал он, летал, кричал, кричал. Ой, ой, ой, ой, ой. На силу поймали. Взяли ножницы, тупые-притупые, и все длинные, крепкие перышки, на которые так твердо надеялся Иван Иваныч, все перепилили, обстригли, обчекрыжили. Не вдруг Иван Иванович догадался, какой казус с ним учинили, что у него отняли. Посадили его опять на шкаф. Проснулся он среди ночи на шкафу. Кругом его тьма кромешная. Ой, ой, ой, ой, что же это такое со мною случилось? Ой, ой, никак не пойму. Заплакал бы с горя, с тяжелого горя, да слез нет. Бросился он в отчаянии со шкафа, слетел камнем вниз, ударился головой об пол и больше ничего уж не помнил. Утром нашли его на полу. Чирикнул он, опрокинулся вверх ножками, вытянул свою шейку, раскрыл рот и умер.